Глава 13. Сделка с совестью. Удовольствие было ослепительно ярким, почти невыносимым. Ни с кем я не испытывал подобного. Хорошо было бы умереть в тот момент, на пике наслаждения, ведь я знал наверняка, ничего прекраснее в моей жизни уже не будет. Да и это вряд ли когда-нибудь повторится. Я оставил Фрейю одну, недоумевающую и растерянную. Она не понимала, почему муж так быстро покинул ее. Почему за все время близости не сказал ни слова. Может, ей казалось, что она сделала что-то не так. Фрей наверняка искала причину в себе, но она была во мне, только во мне. Я ушел, но часть меня навсегда осталась с русалкой. Каждый шаг прочь от нее, укол яда прямо под кожу. Моя душа медленно отмирала, гнила заживо, как листва в сырой канаве. Я был бессилен перед чарами Фреи. Разбит и порабощен. Воин, выигравший немало битв, пал от женской улыбки. Смешно. Но я не мог остаться, как бы этого ни хотел. Для бегства были причины. Фрей не должна узнать, что провела первую брачную ночь со мной. Так будет лучше для нее. Задержись я в спальне, и обман бы раскрылся. Нет, я обязан был уйти. Из парадной опочивальни я отправился прямиком к брату. Нам предстоял тяжелый разговор. Отрицать содеянное бессмысленно. Харальд все поймет и сам. Оправдываться тоже глупо. За свои поступки надо отвечать. У меня была всего одна цель — убедить Харальда молчать. А эта задача не из легких. Он, естественно, будет полон злости и жажды мести. Вскоре его ярость обрушится на меня. Я завернул за угол и столкнулся лицом к лицу с Лейфом. Вид у оруженосца был мрачный. «Надеюсь, ты доволен, и это того стоило», — проворчал он. «Замену не обнаружили, тебя не узнали?» Только это меня и волновало. «Нет, в проклятой спальне было темно. Даже я тебя не узнал. Подумал, вдруг Харальд освободился и примчался к жене». Я кивнул. «Отлично. Темнота и амулет сделали свое дело. В курсе замены лишь брат. Лейфа я не считал, доверяя ему как самому себе». Мы продолжили путь вдвоем. Около спальни Харальда не было людей. Все думают, что он сейчас с женой, так что мы вошли без препятствий. Брат уже пришел в себя, он возился, пытаясь освободиться от пут, а увидев меня, забился с удвоенной силой. На его лице налился приличный синяк. Это как-то надо объяснить. Придется Харальду врать, что он упал, уходя от жены. «Переоденься в свою одежду, Лейф», — сказал я, «а после выйди в коридор и стой на страже. Нам с братом есть о чем поговорить». Оруженосец сделал все быстро и на этот раз молча. Он мог сколько угодно ворчать, но всегда четко выполнял приказы командира. Вскоре мы с Харальдом остались в спальне одни. На мне по-прежнему был его халат. Моя собственная одежда лежала на стуле, где ее бросил Лейф. Я, не торопясь, переоделся. Мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями. Я понятия не имел, что сказать брату. Харальд между тем что-то мычал, яростно тряся головой. Кляп во рту лишил его голоса. Только приведя себя в порядок, я его вытащил. Но не развязал Харальду руки, чтобы он не покинул комнату раньше времени. «Ты сволочь, Арней, чтоб ты сдох!» На меня тут же посыпались проклятия. «Развяжи меня, или боишься, что я тебя прикончу?» «Глупости, ты всегда уступал мне в бою. Если мы сразимся, ты проиграешь. Говори тише, или я верну кляп на место», — предупредил я. Брат засопел, буравя меня недовольным взглядом. Он ненавидел меня, и я это заслужил. Мы никогда не были особо близки, слишком разные интересы. Меня с детства влекла война и его светские приемы. Отец использовал наше увлечение во благо, вырастив из меня воина, а из Харальда — дипломата. В итоге мы получились совершенно непохожими. Нам даже поговорить толком не о чем. Но в то же время между нами не было вражды. Мы мирно сосуществовали рядом, как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. Я и не предполагал, что причиной нашего разлада станет женщина. Но появилась Фрейдис Альдвин, и хрупкий мир рухнул. «Ты был с ней?» — глядя на меня из-под лобья, спросил Харальд. «Да, этой ночью я взял твою жену». Он вздрогнул, словно я его ударил. «Она знала?» «Нет, Фрей убеждена, что это был ты. Она до сих пор так думает и продолжит думать, потому что ты ничего ей не скажешь». «С какой стати мне молчать? Ты связал меня и принудил к близости мою жену. Отец лишит тебя наследства, если узнает. Ты в этом уверен? Уточнил я. Конечно, отец разгневается. Возможно, захочет меня наказать. Но неужели ты думаешь, он рискнет будущим крепости из-за девичьей юбки? Скорее, он посоветует решить этот вопрос между нами, без огласки. Предлагаешь мне молчать? Сочурился Харальд. Это единственный выход в данной ситуации. Или, быть может, ты хочешь, чтобы весь мир узнал о твоем позоре? Брат побледнел. Бесчестие и пересуды не на шутку пугали его. Он в красках представил, как его имя будет полоскать из знати прислуга. Он станет притчей во языцах, муж, которому жена наставила рога прямо в брачную ночь. Над ним еще долго будут потешаться. Я надеялся, Харальд примет верное решение и предпочтет смолчать. Хотя сам я бы так не поступил. Вот поэтому мы не стали друзьями. На месте брата я бы вызвал себя на дуэль. Я бы бился до тех пор, пока бы один из нас не сдох. Я бы никому не позволил прикоснуться к моей женщине. Но то я, а это Харальд. «Развяжи меня», — попросил брат. Его голос изменился, теперь он звучал глухо. Я выполнил его просьбу. Удерживать его дальше не было смысла. Брат проиграл и признал свое поражение. По крайней мере, мне так казалось на тот момент. Харальд поднялся с пола и потер затекшее запястье. Он избегал смотреть в мою сторону. Мой вид был ему невыносим. «Если ты еще хоть раз приблизишься к ней», — пробормотал он, — «клянусь, я молчать не стану». Я кивнул, справедливо. Покидая Фрею, я дал себе слово, что никогда больше к ней не притронусь. Я и так натворил бед. Довольно на этом. Помутнение, нашедшее на меня, немного развеялось после нашей близости. Словно контакт с русалкой каким-то образом излечил меня. Я поверил, что смогу удержаться от соблазна. Я планировал с отрядом отправиться на разведку к Черноскальным. Наши пути с Фрейдис Альдвин должны были вскоре разойтись. Если не навсегда, то как минимум на очень долго. «Убирайся из моей спальни!» — выпалил Харальд. «Видеть тебя не желаю!» Я оставил брата наедине с его злостью. Ему надо успокоиться и взять себя в руки перед встречей с женой, чтобы сыграть свою роль. В коридоре я отпустил Лейфа. Он был мне больше не нужен. Пусть отсыпается или отыщет свою пышногрудую прислужницу. Мне же было не до сна. Остаток ночи я скитался по замку, ожидая, пока проснется отец. Я хотел сегодня же получить у него разрешение на отъезд. Ни минуты я не задержусь в крепости. Оставаться здесь слишком опасно для моего душевного равновесия. На рассвете отец позвонил в колокольчик, и на зов явился слуга. Я вошел в родительскую спальню вместе с ним. К счастью, матушка спит отдельно, и мы с отцом поговорим наедине. «Арней», — удивился он, — «чем я обязан столь раннему визиту?» «Я пришел просить у тебя разрешения отправиться с дозором к границам с крепостью Черноскальная. Это дело нельзя поручать абы кому». «Ты прав», — кивнул отец, и я возликовал. Но, как выяснилось, напрасно. «И хотя я согласен с тобой, я все равно не могу тебя отпустить». «Почему?» «Из-за моего состояния, сын. Посмотри на меня, я стою на пороге могилы». Я окинул отца взглядом. Он и правда был чересчур бледен, с темными кругами под глазами и провалившимся ртом. Он первым ушел со свадебного пира практически сразу после его начала. Всю ночь он спал в своей кровати, но выглядел так, будто веселился до утра и теперь мучается похмельем. «Я могу покинуть вас в любой момент», — произнес он. «Когда это случится, ты обязан быть в крепости, чтобы принять на себя бразды правления». Я судорожно искал, что возразить, и не находил. Доводы отца были разумны. Момент смены власти самый опасный. Если преемника не будет на месте, когда умрет глава крепости, она станет уязвима. Может случиться все, что угодно. Захват власти, нападение соседей. Невозможно покинуть крепость в столь сложное время. А это значит, я заточен в этих стенах вместе с Фрейей. Я едва не взревел, осознав это. Мой план спасения для нас обоих рухнул. Грудь сдавила жгутом безысходности. «Помогите мне, боги, я, похоже, обречен. Мы все обречены».